потерял родную, никогда не встречу и не поцелую. А когда на землю лист последний ляжет, мне расскажет осень про мою пропажу. А когда на землю лист последний ляжет, мне расскажет осень про мою пропажу. Никогда с тобою не пройдем по парку, где нам что-то пели птицы с позаранку. Где седая полночь нас к себе манила, потом лудовка нас с ума сводила. Где седая полночь нас к себе манила, почему так вышло? Лишь печаль приходит и сидит чуть слышно. А